Глава 14. Раньше мне не доводилось так тесно общаться с аристократами. Нашу семью редко звали на подобные мероприятия, а если такое и случалось, то в большинстве случаев отец отказывался. Теперь же все поменялось. И вот я стою посреди богато украшенного бального зала в качестве почетного гостя. «Александр Олегович Демьянов», — вежливо представился я. «Игорь Геннадьевич», — граф Жиляев улыбнулся и протянул мне руку. «Рад с вами познакомиться, ваше благородие». Мы обменялись рукопожатиями. «Взаимно, ваше сиятельство», — кивнул я. Это был высокий, хорошо сложенный мужчина, на целую голову выше меня. На вид ему было около 60, но выглядел он довольно хорошо для своих лет. «Позвольте вас также познакомить. Это моя жена, Маргарита Павловна», — вежливо сказал граф. «Тоже рад знакомству», — улыбнулась женщина и сделала легкий реверанс. «Пожалуй, я оставлю вас наедине». Маргарита Павловна забрала с собой Регину, за что я был ей премного благодарен. Последующая беседа будет не для ее любопытных ушей. Мы с графами Норильским и Жиляевым остались втроем. «Хорошо, что Михаил Всеволодович меня услышал и все-таки вас пригласил, поскольку я не был лично знаком с вами. Поскольку я не был лично знаком с вами, то, честно вам скажу, даже не знал, как это сделать. По прежнему адресу я не мог отправить приглашение, а в Святом Ордене не принимают личные послания», — смущенно произнес граф Норильский. «Понимаю», — кивнул я. «Сейчас живу в доме, который выделил моей семье орден, и официальная регистрация там займет какое-то время. Но, думаю, уже на следующей неделе адрес станет общеизвестен, и подобные проблемы не должны повториться». «Официальные адреса всех аристократов есть в базе данных в интернете, чтобы с ними могли связаться. Причем по закону там должны быть указаны актуальные данные. Правда, обновляются сведения на этом сайте уж больно долго, но что поделать, это часть государственного аппарата». После сказанной Норильским фразы в голове тут же выстроилась четкая схема. Михаила Всеволодовича просили меня пригласить. Он же использовал это в своих целях. Наверняка при этом сказал, что и сам собирался меня позвать, поскольку я тесно общаюсь с его дочерью. «Михаил Всеволодович ведь сразу обозначил вам, что я собираюсь прийти», — уточнил я, чтобы проверить свою догадку. «Да, он сказал мне, что у вас достаточно тесные отношения с Региной», — ответил Норильский. Моя теория подтвердилась. Во всем был подвох, но меня это ничуть не расстроило. На самом деле, даже наоборот. Глава ячейки Муромского ордена оказался человеком хитрым и продуманным, и, по правде говоря, лучше уж такой, чем тот, кого легко обвести вокруг пальца. С таким главой у ордена куда больше шансов выстоять. Не только в войне против демонов, но и во внутренней конкуренции ячеек, к которой я пока не имею никакого отношения. «Признаться, я был удивлен, что вы с семьей Норильских столь близки», — сказал Норильский. Этой фразой он хотел убедиться, не солгал ли ему Михаил Всеволодович. Он тоже вел свою игру. Впрочем, здесь каждый аристократ это делал, а иначе на подобных приемах попросту не бывает. Каждый чего-то хотел, преследовал свои интересы, и вопрос заключался лишь в том, как далеко человек готов зайти ради своих целей. Среди всего этого змеиного гнезда особенно выделялась Алиса. Она всегда была открыта и честна. С ней можно было говорить откровенно, и мне это чертовски в ней нравилось. А я ведь так и не придумал, куда пригласить ее на свидание. «Думаю, мои отношения с Региной не имеют отношения к теме сегодняшнего вечера, господа», — с легкой улыбкой ответил я. Этим я дал им знать, что не собираюсь ни врать, ни сдавать Михаила Всеволодовича. Мы с ним не договаривались о каких-либо интригах, и если бы он хотел иного, мог лично попросить, и мы бы отдельно обсудили условия. Наверняка Михаил Всеволодович рассчитывал, что я выступлю на его стороне, раздал согласие сопровождать его семью, но если это так, то он ошибся. А значит, я соблюдаю ровно ту часть сделки, о которой мы договорились, сопровождая Регину, и не более того. Теперь осталось понять, что же нужно от меня Жиляеву. «Чудесная музыка, господа», — с легкой улыбкой заметил я, глядя в сторону музыкантов, играющих на скрипках. В их руках были зачарованные инструменты, их звучание создавало в зале особую атмосферу. Легкое приподнятое настроение, как тонкий аромат дорогих духов, это удовольствие было не из дешевых, позволить себе которое могли только зажиточные аристократы. А потому обычно таких музыкантов нанимали для мероприятий в столице. «Вы заметили?» — Игорь Геннадьевич Жиляев улыбнулся одними уголками губ и взял бокал шампанского с подноса официанта. «Я привез их с собой. Хотел сделать вашему городу небольшой подарок». «В таком случае вы бы лучше привезли лекарей», — хмыкнул я. «Что, простите?» Игорь Геннадьевич явно не ожидал от меня подобной наглости. Обычно аристократам его уровня не смеют возражать. «Лучше бы привезли столичных лекарей. В Муроме не хватает высокоранговых специалистов. Музыкантов услышат только аристократы, а их в этом городе не так уж и много. Как вы могли заметить, сюда съехались гости со всех окрестных земель. Да, они услышат вашу музыку, но вряд ли запомнят ее». Я сделал паузу и продолжил чуть тише. «В Муроме живет много простолюдинов с тяжелыми заболеваниями. Ну, точнее, как живут? Существуют. Многие умирают от рака, почечной недостаточности, даже от банального истощения после изгнания демона, когда препараты уже не помогают. К сожалению, лично я им никак не могу помочь. У моего рода совсем не то положение, чтобы как-то повлиять на происходящее». Я выдержал паузу и взглянул в глаза Игоря Геннадьевича. «Александр Олегович, прошу, продолжайте». Ему было интересно. Хотя многие другие аристократы на его месте разозлились, что я столь нелестно отзываюсь об их подарке городу. «Если вы настаиваете, просто вы потратили на музыкантов не меньше 200 000 рублей, и это только за само выступление, а с учетом перевозки, проживания, не меньше 300. За эти же деньги можно было привезти сюда 3 высокоранговых лекарей. Они бы спасли около 50 жизней». Мой голос стал жестче. Я и сам не ожидал от себя такого тона. «Эти люди были бы вам благодарны до конца своих дней», — продолжил я. «А вы бы знали, что живете не зря. Что уже сделали для этого мира хоть что-то по-настоящему значимое? Это не просто перечисление денег в благотворительные фонды людям, которых вы никогда не увидите. Туда, где вы понятия не имеете, как распорядиться этими деньгами». «Знаю, что многие дворяне ради поддержания своей репутации жертвуют часть доходов в благотворительной организации, но для них это мало что значит. Всего лишь строчка в бухгалтерском отчете. Они понятия не имеют, что с этими деньгами будет дальше, ведь главное, как аристократ видит общественность, а не то, что он делает на самом деле. Это я и хотел донести». «Скажите, просыпаясь утром, о чем вы думаете?» — спросил я у Игоря Геннадьевича. «Хороший вопрос, Александр Олегович», — ответил Жиляев. «Думаю о планах на день, о том, какие сделки заключу, с кем встречусь, какую выгоду они мне принесут, сколько денег я заработаю, в общем, как у всех». Он пожал плечами и сделал глоток шампанского. «К слову, это шампанское стоило не меньше 100 000 рублей за бутылку. Сегодня в этом доме действительно проливались баснословные деньги». «А когда я просыпаюсь», — спокойно продолжил я, — «то думаю о том, сколько жизней сегодня спасу». «Я думал, ваша работа — убивать и изгонять демонов», — Игорь Геннадьевич нахмурился. «Да, вы правы. Но знаете ли вы, что за этим стоит?» — слегка улыбнулся я. «Что же? Если бы демоны никому не мешали, мы бы их не трогали. Согласитесь, в этом нет нужды. Но если демон появляется, значит, совсем скоро начнут умирать и люди. И я должен успеть. Я должен приехать первым, чтобы не допустить ни единой смерти». Я взглянул прямо в глаза графу. «Если демон вселяется в человека, это значит, что этот человек умрет. И не дай бог, если это окажется кто-то из ваших близких», — серьезно закончил я. Граф сглотнул. Кажется, он что-то понял. «Это хорошо. Значит, я уже не зря пришел на этот прием». «Знаете, Александр Олегович», — тихо сказал Игорь Геннадьевич, — «я ожидал, что вы будете другим человеком». «Каким?» — поинтересовался я. «Более молодым и беспечным. Думал, что вы такой же аристократ, как и все мы, но нет. Я увидел в вас совсем другое», — задумчиво ответил Игорь Геннадьевич, глядя куда-то в сторону. «Это хорошо или плохо?» Прямо спросил я, потому что от этого ответа напрямую зависело развитие наших взаимоотношений. «Это очень хорошо, Александр Олегович. И пока что я ни капли не жалею, что пригласил вас сюда», — ответил Игорь Геннадьевич. «Если вы не против, в конце вечера я бы хотел побеседовать с вами наедине, а пока наслаждайтесь приемом». Жилеев кивнул в сторону Регины. Она как раз разговаривала с Соней. Девушки болтали и смеялись так громко, что их голоса разносились почти по всему залу. «Благодарю», — кивнул я и направился к девушкам, а Игорь Геннадьевич вместе с хозяином вечера отправились к другой группе аристократов. Видимо, сегодня они решили пообщаться со всеми значимыми персонами, и вот я уже приписал себя к таковым. «Еще бы, у тебя в голове вообще-то владыка демонов», — усмехнулся Легион. «Такое себе достижение», — мысленно хмыкнул я. «Ну, спасибо», — изобразил обиду он. Я пригласил Регину на танец. Соня слегка покосилась на меня, но промолчала. «Ваше благородие», — внезапно обратилась ко мне Регина, — «не хотите пригласить на танец мою подругу?» «Нет, не хочу», — прямо ответил я. «Почему же? Она плоха собой?» «Давайте не будем притворяться», — сказал я спокойно. Мне известно, что вы с Софией с недавних пор дружите, и вам известна наша с ней история». Я сделал короткую паузу, взглянув в карие глаза девушки, в которых блеснуло понимание. «Не надо пытаться вмешиваться в наши отношения, если, конечно, не хотите испортить их со мной», — добавил я с улыбкой. «Хорошо», — замялась девушка, но все же кивнула. «Простите, я просто хотела как лучше». Хотелось ответить, что как лучше — это когда думаешь своей головой, но я, конечно, так говорить не стал. Все-таки Регине на вид было лет 18-19, и в ней еще играла юношеская наивность. Возможно, она и правда хотела помочь Соне, а может, у них какой-то хитрый план, или я просто начал становиться параноиком. Хотя, как говорят, параноики живут долго. Регина пила много шампанского, я же следил за ней, чтобы ничего не случилось. Постепенно она становилась все более неуклюжей, еле держалась на ногах, а до конца мероприятия оставалось около 2 часов. Граф Жиляев куда-то исчез, а Михаил Всеволодович подошел к нам и мягко подхватил Регину за талию. «Спасибо, что присмотрели за ней, Александр Олегович», — сказал он с легким вздохом. «Папа, это был замечательный вечер», — радостно воскликнула Регина, хлопая в ладоши. Недовольных действительно не было, да и ни одной дуэли за весь вечер. Кажется, я начинал понимать, почему аристократы тратят на этих музыкантов такие баснословные суммы. Легкое ментальное воздействие. Оно успокаивает. Но сразу возник вопрос, почему я не ощущал на себе это влияние? «Потому что на тебя и так воздействую я!» — раздался голос Легиона. «Воздействуешь? С чего бы?» — спросил я. Не замечал, чтобы он раньше как-то влиял на мое решение. «Я на них и не влияю, но я и так сижу в твоей голове. Думаю, этого достаточно, чтобы никто другой сюда не проник. Здесь и без того тесно». «Ток-ток», — он изобразил стук по дереву. Это звучит как весьма удобное оправдание. «Отнюдь. Уровень ментального воздействия имеет свои границы. И я обитаю ровно в той части твоего мозга, на которой обычно и направлено внешнее влияние. Просто воздействую иначе». «Так, а теперь поподробнее», — мысленно попросил я. Мне искренне не хотелось, чтобы демон влиял на мои поступки, потому что если это случится, если я начну убивать своих, тогда в самом деле стану предателем всего человечества. «Это ни к чему, я тебя не склоняю. Успокойся», — продолжил демон. «Пока я здесь, сюда никто больше не проникнет». «Ладно», — ответил я, — «ведь демон все равно не признается». В этом вопросе нужно будет разобраться гораздо глубже. Придется изучить, как работает ментальная магия, ведь демонам нельзя доверять на слово, и если Легион способен на меня влиять и просто не признается в этом, я хочу об этом знать. «Михаил Всеволодович, как прошли ваши переговоры?» — спросил я у главы ячейки Ордена. «Хорошо, Александр Олегович, а во многом благодаря вам», — улыбнулся мужчина. Настроение у него было хорошее. «У вас все получилось?» — уточнил я. «Отчасти. Но, думаю, мы поговорим об этом позже». Из его ответа я понял, что Михаилу Всеволодовичу были предложены дополнительные условия. Видимо, купить дворянский род он мог не через Норильского, как предполагалось ранее, а именно через Жиляева, у которого имелись связи при дворе. Титулы не раздавались просто так. Если у кого-то их забирали, то передавали другому через имперскую канцелярию. Все проходило строго по цепочке через все ведомства. С землями было проще. Наши соседи Добрынины, например, просто хотели приобрести участки через аукцион. Титул их особо не интересовал. Конечно, они могли бы достичь и графского титула. А подняться по иерархии, уже находясь в ней, куда легче, чем войти в нее с нуля. А именно это и хотел сделать Михаил Всеволодович. Поэтому ему необходимо было пробиться к нужным людям у имперского трона. И через длинную витиеватую цепочку он вышел на Жиляева. Что ж, видимо, я продешевил. Моя помощь стоила гораздо дороже машины. Я проводил Регину и ее отца до их автомобиля, убедился, что с девушкой все в порядке, а затем вернулся в поместье Норильского. У входа меня уже ждал один из слуг. «Простите, ваше благородие, граф Жиляев просит вас пройти в кабинет для приватной беседы. Позвольте вас проводить?» «Конечно», — кивнул я. Я вошел в просторный кабинет, в котором пахло табаком и шелком. Граф Жиляев сидел за лакированным столом возле широкого окна. Одна из створок была распахнута, и в комнату проникал холодный осенний воздух. «Ваше благородие, присаживайтесь», — с легкой усталостью в голосе произнес граф. Я сел напротив. «Сложные переговоры?» — спросил я, скорее из вежливости. «Да, весь день сплошные переговоры. Именно для этого я и приехал в ваш город. Слишком много накопилось дел, с которыми нужно было разобраться. Сами понимаете, слишком долго откладывал этот визит». «И что же стало последней каплей?» — поинтересовался я. «Вы?» — прямо ответил он. Это было неожиданно. Я не стал скрывать удивление. «Чем же обычный барон смог вас так заинтересовать?» «Не прибедняйтесь, Александр Олегович! Меня не интересует ни ваш титул, ни состояние. Приоткрою небольшую тайну. О вас уже говорят при императорском дворе». Мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать эмоций. Конечно, подобного следовало ожидать, но разве обо всех, кто мелькает в новостях, говорят при дворе? «Позвольте поинтересоваться, что же обо мне говорят?» — спросил я, хотя не рассчитывал услышать всю правду. Хоть какую-то выжимку. Уже было бы неплохо. «О вас говорят, как о выдающемся экзорцисте», — сразу ответил граф. «О том, кто, возможно, изменит историю. О том, кто первым нашел способ проникать в миры демонов. О первом, кто смог вытащить оттуда наших людей. О том, кто не боится смотреть опасности прямо в лицо». Он сделал паузу и, слегка усмехнувшись, добавил. «А еще как о наглом мальчишке, который просто не понимает своей значимости». «Что это значит?» — нахмурился я. «Это значит, что вы сидите в Муроме вместо того, чтобы быть там, где ваша помощь действительно нужна». «Значит, он решил склонить меня к переезду в столицу». Это делали и без него так часто, что мне захотелось просто встать и выйти, но из вежливости я продолжил разговор. «Вы имеете в виду выбросы?» «Да, вы уничтожаете демонов в Муроме. Параллельно занимаетесь поиском пропавших. Мне доложили о последних найденных девушках. Это секретная информация, но у меня есть свои источники. Не бойтесь, в этом кабинете прослушки нет». Он откинулся на спинку кресла. «Но вместо того, чтобы убивать демонов, чем могут заниматься и другие экзорцисты, вы могли бы заняться делом, с которым можете справиться только вы», — добавил он. «Если бы не существовала система, чем больше демонов я уничтожу, тем сильнее стану и тем быстрее верну всех своих близких, то я, возможно, бы и согласился. Но все было не так просто. Я не мог объяснить ему, что многое зависит не от меня, а от демона, сидящего в моей голове. И мне не хотелось снова увиливать и окольными путями объяснять суть, что в первую очередь я должен достать из миров демонов своих близких. Конечно, если попутно найду других, то вытащу и их. Но для достижения главной цели я должен убивать демонов пачками, каждый день, а не сидеть в столице в ожидании выброса, который может произойти раз в месяц». «Ваша светлость», — спокойно произнес я, — «представители ордена уже поднимали этот вопрос. Мы пришли к единому мнению. Я согласен приезжать в столицу, когда там случаются выбросы. Больше для меня там работы нет. Я не собираюсь это больше обсуждать, надеюсь на ваше понимание». Я поднялся, чтобы выйти из кабинета. Спорить дальше бессмысленно. Особенно, когда знаешь, что результаты это не принесет. «В Москве мне делать нечего. Там полно экзорцистов высших рангов, и они по большей части просиживают штаны в кабинетах. А если я стану приманивать туда демонов, как это делаю здесь, пострадает гораздо больше невинных людей. Москва — слишком густонаселенный город. Здесь же демоны прячутся в окрестностях. Там их приманивать и удерживать вдали от людей будет гораздо сложнее». «Но, признаться, я приехал сюда не только ради моральных наставлений», — продолжил Игорь Геннадьевич. «Хотя меня искренне просили с вами поговорить по поводу переезда в Москву». «Глава Святого Ордена?» «Не только он». Вот это уже было интересно. Но уточнять, кто именно попросил, я не стал. Все равно Жалеев не даст внятного ответа. «Сань!» — внезапно в голове раздался голос демона. «Не сейчас, я занят», — мысленно ответил я. «А потом будет слишком поздно. Гончая нашла то, что ты просил». А вот это уже был достаточно весомый аргумент. Человеческая жизнь всегда для меня стояла выше любой выгоды. «Игорь Геннадьевич, прошу прощения, но нам придется поговорить в другой раз», — заявил я. «Александр Олегович, кажется, вы не понимаете ситуации. Второй встречи не будет. То, что я собираюсь вам предложить, крайне выгодно для вашего рода». «Стойте! Куда вы?»